червонным золотом вышивал проспект Литейный. Мелко каплями сколоты листья легкие летели. Давней осенью оплавлены наши взгляды, наши лица. Все трамваи в парк отправлены, а в конце на кольце словно школьники стояли мы и не смели объясниться. Цену сами мы назначили, так кого ж призвать к ответу? Видишь, вьюгою подхвачены годы, что легли на ветер. Как же нам в часы нежданные сил хватило улыбнуться, будто знали все заранее. Я и ты, ты и я выдыхали до свидания, но надеялись вернуться. Стекла инеем подернуты в затемненном этом доме. Ты из сумерек, из темноты входишь света невесомее. Перед памятью беспечную, к изголовью наклоняясь, точно юностью подсвечена, как закат вечером, к небесам летишь доверчиво, ни на шаг не отдаляясь.